Наблюдаю за тем, как Иван укладывает вещи в багажник машины, и всеми силами пытаюсь смириться с неизбежным. Но ничего не получается. Я отчаянно не хочу ехать к его матери. Не могу себя заставить встретиться с ней. Внутри все переворачивается от одной мысли об этом. Но и встать в позу и отказаться тоже не могу. Тяжело вздыхаю и закусываю губу от досады. Бессилие и обреченность сжирают меня заживо. Я связана по рукам и ногам, а тревога с каждой секундой только нарастает. «Мам, я готова!» Нюся убегает из дома и несется ко мне. Вот она рада предстоящей поездке и даже не предполагает, куда мы ее везем. «Молодец!» Подхватываю на руки, целую в щеку и отпускаю. «Иди пока поиграй. Сейчас папа закончит, и я тебя позову». «Что-то не так?» Рядом с ухом раздается заботливый голос Ивана. Едва не подпрыгиваю от неожиданности и разворачиваюсь. Внимательно смотрит на меня, словно пытается просканировать. «Может, не поедем?» С надеждой спрашиваю я, умоляюще глядя на него. Хотя понимаю бесперспективность этой затеи. Иван уже все решил и не отступит от своего без веской на то причины. А ее у меня нет, только мое детское «не хочу». «Вик, ты чего?» — хмурится он. «Мы же обо всем договорились». Судорожно вздыхаю и опускаю глаза. Иван, конечно, прав, и он не виноват в моих страхах. Это мне нужно перешагнуть через себя и взглянуть им в лицо. Иди ко мне. Попадаю в его крепкие объятия и прикрываю веки, утопая в любимом запахе. Чего ты боишься? Не знаю. Отчаянно шепчу и качаю головой. Ничего конкретного, но... Я все понимаю. Иван приподнимает мое лицо за подбородок и нежно целует губы. Поступок моей матери не имеет названия, но нам надо попытаться перешагнуть через прошлое и дать ей шанс. Ты думаешь, он ей нужен? Это не имеет значения. Утыкается лбом в мой лоб и крепко удерживает взгляд. Главное, мы ей его дадим, а нужен или нет, пусть сама решает. Бесполезная затея, горько усмехаюсь. Твоя мать никогда меня не примет. Ну и что? Главное, тебя принял я. Расплывается в довольной улыбке. Люблю тебя и больше никому не позволю вмешиваться в наши отношения. Вновь прижимает меня к своей груди и монотонно покачивает, как маленькую. Странно, но мне становится легче. Осознание, что я не одна, что рядом есть любимый мужчина, готовый поддержать любую секунду, придает сил. Все равно как-то неспокойно. Выдыхаю устало, но больше не сопротивляюсь. Будь что будет. Вик, ну нас же насильно там держать не будут. В любой момент сможем уехать. Да, все так. Даже не знаю, чего так всполошилось. Не на необитаемый остров же едем. Да и вообще, может, его мать нас и на порог не пустит. Тогда успеем вернуться и отметить Новый год дома. Не накручивай себя. Еще один легкий поцелуй касается моего виска. Лучше думай о том, что я тебе подарю. И что же? Удивленно приподнимаю бровь. Хитрая какая! Лукаво улыбается Иван. Нет уж, в Новый год. Ты специально, да? Не сильно толкаю его в плечо и подозрительно прищуриваюсь. Он прекрасно знает, что я лопну от любопытства. «Конечно!» Даже не пытается отрицать. «Надо же чем-то занять твою голову!» «Вот кто ты после этого?» Недовольно складываю руки на груди и капризно надуваю губы. Нашла коса на камень. Он ни за что не расскажет, а я не успокоюсь, пока не узнаю. «Твой законный муж!» Заявляет довольно и впивается в мои губы требовательным поцелуем. Мир начинает вращаться, унося нас из реальности, подальше от всех проблем и противоречий. «Мой», — шепчу я, возвращаясь с небес на землю. «Муж». «Все, не отвлекай», — выпускает меня из объятий. «А то никогда не уедем». Послушно отхожу и проверяю телефон. Странно, но после того разговора в кабинете о Лютаеве ничего не слышно. Неужели он, наконец, успокоился и оставил меня в покое? Дело, заведенное на меня, закрыли или так и не заводили? Я не очень поняла, но адвокат пообещал, что этот неприятный инцидент никоим образом не отразится на моей биографии. Остается только надеяться, что все в прошлом. А это непростое испытание было мне дано для того, чтобы вновь прийти к Ванечке, и на этот раз навсегда. «Вик, а где подарки для Павла и Матвея?» Слышу голос мужа и оборачиваюсь. Пытаюсь вспомнить, где их видела последний раз. «Наверное, в комнате остались. Я принесу». «Давай быстрее, а я пока усажу Нюсю». Иду в дом. Быстро сбегаю по лестнице и захожу в нашу комнату. Мельком осматриваю пространство и иду к шкафу. Сдвигаю зеркальную дверцу в сторону и достаю упакованные коробочки для братьев Ивана. Там остается еще одна. Она для его матери, но я не уверена, что хочу ей что-то дарить. Прямо рука не поднимается. Но Ванечка прав. Жить с таким камнем на сердце ни к чему. Надо попытаться простить ее ради нас с ним, чтобы не носить в себе негатив. Шумно выдыхаю. Решительно забираю третий подарок и спускаюсь к машине. Нюся уже сидит в салоне, радостно улыбается и машет Галине Федоровне, которая вышла нас проводить. «Счастливого пути!» – благословляет нас. Отдаю Ивану подарки и иду к ней. «Спасибо вам за все!» Крепко обнимаю ее и целую морщинистую щеку. Возвращаюсь к машине и сажусь на пассажирское кресло. Машина плавно трогается с места. «Мы справимся!» Иван берет меня за руку и целует безымянный палец, на котором теперь два его кольца. «Да», — нежно улыбаюсь ему, — «мы справимся».